потому что когда не идешь, то тебя ведут. Печально улыбнулась она. Но иногда хочется убежать, пока молода, пока есть что-то детское в душе. Вот мне сегодня захотелось это сделать. Значит, я еще молода. Радуйтесь, Ваше Величество, что ваша Башкадуна еще молода. Разве в этом кто-нибудь сомневается? Собственно, я только сейчас поняла, почему поехала сюда. Вон там, за лесом, высится белая острая гора, напоминающая наклоненный рог. Мне показалось, что она совсем близко. Захотелось доехать до нее, а потом взобраться на самую вершину. Это было бы прекрасно, мой падишах. Ты султанша и женщина, а не коза, чтобы карабкаться на такие скалы, — сказал недовольно султан. Но она не слушала его слов, не хотела замечать недовольство в его приглушенном голосе. Я так рада, что вы меня догнали. Теперь мы поднимемся на эту гору вместе. Султаны не поднимаются на горы, — сказал он еще недовольнее. «А кто же на них поднимается?» — воскликнула она и пустила своего коня вскачь. Сулейман махнул рукой свите, чтобы обогнали и придержали ее коня, догнал Роксолану и, пытаясь ее успокоить, заговорил примирительно. «Не надо так гнать коня, Хурем. Я не люблю слишком быстрой езды. Я это знаю, Ваше Величество. И не от вас». От человека совсем постороннего. От кого же? От венецианца, которого привозил с собой посол Людовизио. Это тот, что от испанского короля приезжал поглядеть наш двор и на нашу столицу. Он хотел встретиться со мной, но у меня не было времени для этого. Вы торопились вдогонку за своим Ибрагимом, мой повелитель, зная, что сам он не завоюет для вас даже камня, брошенного посреди дороги. Ибрагим мертв, поэтому я и говорю о нем так спокойно. А тот венецианец, которого звали Рамберти, написал о вас, что вы не любите и даже якобы не умеете ездить верхом. «Писания всегда лживы», — бросил Сулейман. «Правдивы лишь деяния. Я сказала ему об этом». Султан промолчал. Не удивился, что она принимала венецианца, не переспрашивал, о чем у них был разговор. Видно, знал все и так от своих тайных доносчиков и даже не умел теперь этого скрывать. Тем хуже для него. Она упрямо держала направление на ту белую остроконечную гору, возвышавшуюся над лесом, подгоняла своего коня, пускала его вскачь. Навсегда отошли. Минули безвозвратно те ужасные дни, месяцы и годы, когда ее время ползло невыносимо медленно, как улитка, без событий, без перемен, без надежд. Тогда оно плелось, как старая слепая кляча, что блуждает между трех деревьев, натыкается на них, не может найти выход. Но теперь нет преград. Никто и ничто не стоит помехой на пути. И время ее мчится вперед исполинскими шагами, гигантскими прыжками. И никакая сила не заставит ее остановиться, оглянуться назад, пожалеть о содеянном. Прошедшее отошло навсегда, и пусть никогда не повторится. А все было будто вчера, протянуть лишь руку. И этот 30-летний глазастый венецианец, которого привел к ней Гасан Ага, она не показала ему свое лицо, закрылась ешмаком. Рамберти видел лишь ее глаза, из которых струился живой ум, слышал ее голос, страшно удивился ее знанию итальянского. Италия славна великими женщинами. Я хотела знать, как они думают, — засмеялась Роксолана.